«Столько я собирался тебе показать», — сказал магистр, — «а не успел. Например, мой славный сад. Помнишь ли ты магистерский сад и посадки мастера Томаса? Да и многое другое. Надеюсь, и для этого найдется еще как-нибудь время. Во всяком случае, со вчерашнего дня ты мог проверить кое-какие воспоминания и получил представление о моих служебных обязанностях и о моем быте. Я благодарен тебе за это», — сказал Плинио. «Что такое ваша провинция и какие у нее есть замечательные великие тайны, я снова почувствовал только сегодня, хотя все эти годы думал о вас гораздо больше, чем ты мог бы предположить. Ты познакомил меня сегодня со своей службой и своей жизнью. Йозеф, надеюсь, это было не в последний раз, и нам еще доведется побеседовать о том, что я здесь увидел и о чем я сегодня еще не могу говорить. Но я прекрасно чувствую, что твое доверие обязывает меня, и знаю, что моя упорная до сих пор замкнутость удивляла тебя. Что ж, ты тоже как-нибудь навестишь меня и увидишь, чем я живу. Сегодня я могу лишь немного рассказать тебе об этом, ровно столько, чтобы ты снова был в курсе моих дел, и мне самому этот рассказ, хотя он и постыден, и мучителен для меня, принесет, наверное, какое-то облегчение. Ты знаешь, я родился в старинной семье, имеющей много заслуг перед страной и находящейся в дружеских отношениях с вашей провинцией, в консервативной семье помещиков и высоких чиновников. Но вот уже эта простая фраза подводит меня к пропасти, которая нас с тобой разделяет. Я говорю «семья» и думаю, что выражаю этим что-то простое, само собой разумеющееся и недвусмысленное, не так ли? У вас в провинции есть ваш орден и ваша иерархия. Но семьи у вас нет, вы не знаете, что это такое. Семья, кровь и происхождение. И понятия не имеете о тайных и могучих чарах и силах того, что называют семьей. И так, в общем-то, обстоит дело, наверное, с большинством слов и понятий, в которых выражается наша жизнь. Большинство тех, что важны для нас, не важны для вас. Очень многие вам просто непонятны, а иные означают у вас нечто совсем другое, чем у нас. Вот и толкуй тут друг с другом. Видишь ли, когда ты со мной говоришь, это все равно, как если бы со мной заговорил иностранец, но иностранец, на чьем языке я и сам учился говорить в юности, я понимаю большую часть. А наоборот, получается не то же самое. Когда я говорю с тобой, ты слышишь язык, выражение которого знакомо тебе только наполовину, а нюансы и прихоти незнакомы совсем. Ты слушаешь истории о неведомой тебе жизни и форме существования. Большая часть их, даже если тебя это интересует, остается для тебя чужой и, в лучшем случае, полупонятной. Ты помнишь наши словопрения и разговоры школьных лет. С моей стороны они были ничем иным, как попыткой одной из многих согласовать мир и язык вашей провинции с моим миром и языком. Ты был самым отзывчивым, сговорчивым и честным из всех, с кем я когда-либо предпринимал такие попытки. Ты храбро стоял за права Касталии, не будучи, однако, равнодушен к другому, моему миру, и его правам, и никоим образом не презирая их. Мы ведь тогда сильно сблизились. Ну, к этому мы вернемся позднее.